знамения, данные нам Христом. Мы, православные христиане, уже признали и приняли знамение о первом пришествии Христа. Сам факт, что мы являемся православными христианами, означает, что мы это сделали. Мы знаем, что означают эти знамения. Например, знамение Ионы Пророка. 490 лет пророка Даниила и многое другое. Что Господь наш исполнил. Наши православные богослужения полны ветхозаветными пророчествами, исполнившимися пришествием Христа. Все это мы видим и признаем, все это ясно. Но сейчас мы должны искать других знамений, знамений о втором пришествии Христа. Все учение о втором пришествии Христа и знамениях, которые ему будут предшествовать, находится в нескольких местах Евангелия. Особенно в 24 главе святого Матфея. Есть также глава об этом у святого Марка и святого Луки. Эта глава святого Матфея рассказывает, как наш Господь шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Конечно, в те дни храм был местом чтимым. Каждый иудей должен был посещать храм, по крайней мере, на Пасху, так как храм был единственным местом, где надлежало почитать Бога. Господь наш сказал своим ученикам: «Не видите ли вся сия? Аминь, глаголю вам. Не имать остати зде камень на камени, иже не разорится». Сказать в то время верующему иудею, что весь храм будет разрушен, что ничего от него не должно остаться, все равно, как сказать, что это конец света. Ибо храм – это то место, где следует почитать Бога. Как можно почитать Бога без храма? Итак, сии слова нашего Спасителя побуждают учеников его думать о конце света. Они приступили к нему и спросили: «Когда сия будут? И что есть знамение твоего пришествия и кончина века?» Другими словами, они уже знали тогда, что он снова придет, и что это будет связано с концом света. Тогда Господь называет несколько знамений, которые должны быть перед тем, как он явится снова. Прежде всего он говорит: «Блюдите, да никто же вас прельстит. Мнозебо приидут во имя Мое, глаголище, аз есмь Христос, и многие прельстят». То есть придут многочисленные лжехристы. Мы наблюдаем это на протяжении всей истории Церкви. Тех, кто, восставая против Церкви, назывался Богом, выдавая себя за Христа. Далее он говорит: «Услышите же имати брани и слышание браням. Зрите, не ужасайтесь. Подобает бо всем сим быти. Но не тогда есть кончина». Конечно, от самого начала христианской эры были войны и слухи о войнах. А в наше время и тем более. «Восстанет бо язык на язык, и царство на царство. И будут глади и пагубы, и труси по местам». Опять же, войны, голод, землетрясения. И сказал он: «Вся же сия – начало болезням». Затем следующее знамение – гонение. «Тогда предадят вы в скорби, и убьют вы, и будете ненавидимы всеми языки, имени Моего ради». Итак, сначала мы имеем самозванцев под именем Христа, потом войны, слухи о войнах, голод, землетрясения, гонения. А потом следует очень важное знамение для нашего времени – охлаждение любви. за умножение беззакония, иссякнет любый многих. Это самое страшное знамение из всех, потому что отличительная черта христиан, как говорит нам святой Иоанн Богослов, есть любовь между собою. Когда охладеет эта любовь, это будет означать, что даже христиане теряют христианство. Затем еще одно знамение. «И проповестится сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем языкам, и тогда приидет кончина». Это знамение о том, что Евангелие будет проповедоваться всем народам, мы наблюдаем сейчас. Само Евангелие издается сейчас на сотнях языков для почти всех племен земли. И православное христианство проповедуется почти в каждой стране мира. Есть большие миссии в Африке, в Уганде, Кении, Танзании, Конго, откуда христианство распространяется дальше. Потом более трудное место. Господь говорит о мерзости запустения, стоящей на святом месте, реченную через пророка Даниила. «Егда уба узрите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком, стоящую на месте святи, и же чтет да разумеет». То есть предполагается, что нечто иное поможет вам понять сие. Это еще одно знамение. Оно, конечно, связано с Иерусалимским храмом и осквернением его. Затем в 21 стихе есть знамение о великой скорби. «Будет бо тогда скорбь велия, якова же не была от начала мира доселе, ниже имать быти». То есть то будет самое плохое, самое тяжелое время страданий за всю историю мира. Вы можете прочитать книги по истории и обнаружить, что в истории мира много раз бывали времена великих страданий. Если вы прочитаете, что стало с евреями, когда по смерти Христа был взят Иерусалим, вы найдете, что тогдашние страдания были просто ужасными. И в других местах страдали почти так же сильно. И все же великие страдания перед самым концом света будут намного хуже. Они, конечно, будут во всем мире и коснутся каждого, а не только одного народа, и будут иметь подавляющий характер. Это и будет такой скорбью, якова же не была от начала мира доселе. Сразу же после того начнется нечто еще более худшее. В 29 стихе читаем: «Абие же по скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с небеси, и силы небесные подвигнутся». Такого прежде, конечно, никогда не бывало. И это, очевидно, относится ко времени конца света, когда все будет уничтожено, чтобы потом возродиться. Наконец, следующий стих. «И тогда явится знамение Сына Человеческого на небеси», то есть крестное знамение. «И тогда восплачутся вся колено земное, и узрят Сына Человеческого, грядущая на облацах небесных, с силою и славою многою». То есть крестное знамение на небесах означает само пришествие Христа и конец мира. Сказав все сие о знамениях конца, Господь дает последнее наставление, говоря: «Бдите уба, яко невесте, в кий час Господь ваш приидет. Сего ради и вы будете готови, яко вон же час не мните, Сын Человеческий приидет». Все это в 24 главе Евангелия от Матфея. Но это все у человека, не очень хорошо знакомого со Священным Писанием и с творениями святых отцов, вызывает скорее еще больше вопросов, нежели дает какие-либо объяснения. Мы должны понимать, что значат все эти предсказания, как мы можем узнать, когда они в действительности начнут исполняться, и как избежать лжетолкований. Ведь так много ложных богов, ложных пророков, ложных предсказаний, ложных толкований. Откуда мы знаем, какое предсказание истинное и каковы истинные знамения времени? Существует множество книг с толкованиями апокалипсиса, книги Откровений, книг с толкованиями о грядущем конце света. Действительно, многие неправославные христиане испытывают очень отчетливое чувство конца времени, но они дают толкование от своего разумения.